Глава 27. Мне больше не было страшно. Теперь я знала, что помимо Колина на мою защиту готовы встать жители этого странного мира. И пусть моих друзей все вокруг считали опасной нечистью, я знала, что это не так. Они не были злыми и не желали никому навредить, ну, кроме тех, кто желал зла мне. И если бы они не пришли к нам на помощь, мы вряд ли смогли бы войти в это здание. И я очень надеюсь, что с помощью штролей мы сможем побыстрее отыскать Тасю. Но пока что во всех комнатах, куда мы заглядывали, обнаруживались лишь испуганные девицы, наряженные в кружева и корсеты. При виде нас незнакомки начинали плакать и просить забрать их из этого места. Но я не обращала на них внимания, просто бегала из комнаты в комнату, пытаясь найти свою подругу. Но это оказалось не так-то просто. Еще и хозяйка борделя куда-то пропала. А вдруг она сейчас с Тасей? Вдруг она пытается ей навредить? «Каролина, иди сюда!» — крикнул дракон. Я бросилась на его зов, влетая в очередную комнату. Она была совершенно пустой. Если не считать стула в центре помещения, на котором сидела связанная Тася. На нее надели какой-то невообразимый наряд, состоящий из корсета и прозрачной юбки до колен. «Тася!» — воскликнула я, падая рядом с женщиной. «Да что же здесь произошло? Что они с тобой сделали?» Я нащупала пальцами узлы на веревке, попытавшись их ослабить, но, как назло, ничего не вышло. А вокруг в это время творилось что-то невероятное. Штроли носились по зданию, круша все на своем пути. По всему дому раздавались испуганные визги, звон бьющегося стекла и странный грохот. И только моя хозяйка оставалась безучастной к происходящему вокруг. «Каролина!» — едва слышно прошептала Тася. «Это ты?» «Да, я!» — кивнула я и продолжила развязывать веревки. «Мы за тобой пришли!» «А где Дарина?» — шепнула она. «Она явилась днем в трактир», — ответила я. «Стала качать права, про тебя говорить отказалась. Мы поняли, что с тобой что-то случилось, и отправились тебя искать». «Сколько же я уже здесь?» — растерянно спросила женщина. «Я не знаю». Понятно, что Тасю держали здесь не один день, но сколько именно длилось ее заточение, я даже предположить не могла. Справившись с путами, я попыталась помочь ей подняться, но она покачала головой и протянула мне раскрытую ладонь. «Мне нужны 3 серебрушки», — произнесла она, заглянув мне в глаза. «Ты смогла заработать, пока меня не было?» «Конечно», — кивнула я. «Но у меня с собой нет, я не думала, что мне могут понадобиться деньги». «У меня есть», — встрял в разговор Колин и, приблизившись, вложил в мою руку холодные монетки. «Это из трактира, те, что заработала ты». «Дай их мне», — попросила Тася, и я тут же передала ей серебряные кругляши. «Каролина, я благодарю тебя за все и хочу вернуть тебе свободу, за то, что ты исполнила свое предназначение». «Что?» — опешила я, все еще сжимая ладонь своей хозяйки. «Ты свободна, Каролина», — с трудом ответила она. «Теперь, даже если со мной что-то случится, никто не сможет претендовать на тебя, как на какое-то имущество». «Тася!» — воскликнула я и подскочила, крепко обняла женщину. «Спасибо!» «Тише, детка!» — простонала она, скрипнув зубами. «У меня все кости болят. Эта стервятница хорошо надо мной поработала, но я все равно не сдалась, не согласилась сделать то, чего она от меня требовала». «Нужно как-то вывести ее отсюда!» — обратилась я к дракону. «Она не выглядит покалеченной, но, скорее всего, так и есть. Ее истязали не один день». «Её-то мы выведем!» — кивнул он. «А что делать с остальными? С теми, кто тоже просил о спасении?» Я обернулась к двери, взглянув на толпящихся у порога девушек. Их было не меньше 15, и мы просто не могли бы забрать их с собой. Всем на колене было не разместиться, но не бросать же их здесь. «Мы сейчас отправимся в шахтерский городок, что в 3 днях пути от этого места», — произнес Колин. «Забрать с собой мы вас не сможем, но вы можете пройти через лес до станции экипажа и приехать к нам». «Через лес?» — шепнула одна из девушек. «Ночью?» «Да, это не лучшая идея», — согласился дракон. «Я оставлю с вами своих штролей», — предложила я. «Они помогут вам добраться до нужного места без приключений. Но решать нужно сейчас. Как только мы уйдем, вернется ваша хозяйка, и тогда никто из вас уже не сможет сбежать». «Мы согласны», — тут же ответила девушка. «Мы на все согласны». Я изумленно взглянула на Колина, но он только плечами пожал. Похоже, в этом месте проживают менее пугливые люди, и их не смущает факт того, что им придется путешествовать в компании нечисти. Хотя после того, что они вытерпели, их вряд ли можно испугать милыми штроллями. Меня радовало, что мы смогли разобраться с этой проблемой так быстро. Малыши-штролли с радостью согласились выполнить мое поручение и проводить девушек до станции экипажей. Но отправиться в путь сразу они не смогли. Девочкам пришлось поискать для себя более приличную одежду. И только после этого они смогли выйти на улицу. Мы довели освобожденных пленниц до леса, и только после этого Коля начал искать поляну, где он мог обернуться драконом. Тася шла очень медленно, и в итоге мужчина принял решение нести ее на руках, чтобы мы не теряли попусту драгоценное время. У меня были небольшие опасения, что хозяйка борделя организует погоню, но я достаточно быстро отбросила эту мысль. После того, как мои штролли разрушили ее дом, она будет еще долго заниматься его восстановлением. А как только она все починит, я вернусь. Вернусь и разрушу все до основания. И я планирую это делать до тех пор, пока эта стерва не прекратит торговать людьми. «Готово», — отвлек меня от раздумий Колин. «Когда я обернусь, помощи от меня будет не больше, чем от телеги, на которой тебе предстоит ехать». «О чем ты?» — вынырнув из своих мыслей, спросила я. «О том, что скоро я стану всего лишь транспортом», — пояснил дракон. «Ты сможешь загрузить ее на меня и держать во время полета?» «Да», — уверенно кивнула я. «Смогу». «Но, конечно, я немного слукавила. Понятия не имею, как я затащу на спину дракона Тасю. Весит она немало. И это при том, что женщина очень стройная. Но это только полбеды. Я больше беспокоилась о том, как пройдет наш совместный полет. Смогу ли я удержать не только себя, но и Тасю, у которой сил сейчас, что у новорожденного котенка. Только вот смысл переживать об этом. Выбора-то у меня не было. Мы должны попробовать доставить мою бывшую хозяйку домой. Поэтому вместо того, чтобы мучиться сомнениями, я должна действовать». Дождавшись, когда Колин обернется драконом, я подхватила Тасю и потащила ее по его крылу. Женщина всеми силами пыталась мне помочь. Сцепив зубы, чтобы не стонать от боли, она с трудом перебирала ногами, карабкаясь наверх. Мне стоило немалого труда помочь ей устроиться как можно удобнее. Усевшись за ее спиной, я протянула вперед руки и, схватившись за гребень, постучала ногой по чешуе дракона. Колин мгновенно понял, чего именно я от него хочу. Расправив крылья, он оттолкнулся лапами от земли и взмыл в ночное небо. Мне только и оставалось, что сцепить зубы да сосредоточиться на том, чтобы не свалиться с гладкой спины и тем более не уронить Тасю. А это было не так уж и просто. У меня самой слишком маленький опыт в полетах, а тут еще и обморочный пассажир, за которого нужно нести ответственность. Благо, что паника в этот раз сыграла мне на руку. Я так переживала за все, что только можно, что совершенно не заметила, как мы долетели до нашей лесной кухни. Лишь когда дракон пошел на снижение, до меня дошло, что худшее уже позади. Еще совсем немного, и мы будем в безопасности. Как только дракон приземлился, передо мной встала очередная трудновыполнимая задача. Как спустить Тасю, не доломав ей все кости? Но тут мне на помощь пришли дриады. Именно они смогли бережно снять женщину со спины Колина и доставить ее в нашу полевую кухню. Близняшки ожидаемо не спали, сидели в спальне, обнявшись со штроллями, и ждали нас. При виде Таси, которую внесли в комнату дриады, девочки тут же засуетились, помогая устроить нашу гостью с наибольшим комфортом. Я понимала, что и сама бы с удовольствием прилегла, но времени на это не осталось. Едва я лягу спать, шахтеры останутся без обеда. А такого я точно допустить не могла. Пришлось мне плестись на кухню и просить своих маленьких помощников приготовить их фирменный бодрящий напиток. «Каролина, ты как?» — спросил Колин, войдя на кухню. «Сейчас уже лучше», — ответила я. «Спасибо, что помог вернуть Тасю. Если бы не ты, через неделю я снова бы стала собственностью драконища. А это, как понимаешь, не совсем то, о чем я мечтала». «Теперь ты свободна», — напомнил мужчина. «Ему больше не удастся запугивать тебя». «Но запугивать-то он может», — не согласилась я. «Просто я не обязана бояться. Думаю, никому пока не нужно знать о том, что Тася вернулась». «Согласен», — кивнул дракон. «Подождем с этими новостями до конца недели. Посмотрим, как Дарина попытается продать тебя моему брату». Мне понравилась идея Колина. Безумно интересно будет посмотреть на лица Дарины и Драконища, когда они поймут, что мы обвели их вокруг пальца. Дочь Таси, наверное, уже ручки потирает, подсчитывая прибыль, которую она получит за мою продажу. А в том, что она с радостью согласится продать истинную, доставшуюся ей от матери, я даже не сомневалась. Эта девица — настоящая психопатка. Она ведь и Тасю не пожалела. Отдала ее в какой-то грязный бордель и успокоилась. Это ведь уму непостижимо. «Как она могла так поступить с собственной матерью?» — обратилась я к Колину. «Она же ее не просто продала. Она ее приговорила к ужасной жизни». «Согласен», — кивнул мужчина. «Дарина — настоящее чудовище. Я бы даже и подумать не могла, что дочь может поступить так с собственной матерью», произнесла я, покачав головой. «А ты сразу понял, что она сделала, едва узнав, что Дарина решила сделать крюк до города, где находится бордель. Ты как будто догадывался, что она на это способна». «Я не знаю, что на это ответить», — протянул дракон, опустив голову. «Правду?» — попросила я. «Ты же можешь сказать правду? Расскажи, что ты знаешь о дочери Таси». «Кролина, я не думаю, что это хорошая идея», — ответил Колин. «Ночь была трудной, и тебе лучше сейчас не думать о плохом». «Так, а вот это мне совсем не нравится. Не хватало мне еще каких-то тайн и недомолвок. Я ведь не из простого любопытства спрашиваю. Мне нужна информация про эту женщину, чтобы знать, на что еще она способна». «Давай, я сама решу, о чем мне думать», — произнесла я, скрестив руки на груди. «Расскажи мне о том, что ты знаешь, прошу тебя». Колин отошел к окну и облокотился руками о подоконник, а я просто осталась стоять на месте, ожидая, пока он соберется с мыслями. «Я тебе не сказал всей правды», — тихо произнес мужчина. «Но я не намеренно утаил информацию о Дарине». «О чем ты говоришь?» — спросил я, нахмурившись. «Ты знал, как она опасна, когда отправил к ней Тасю?» «Нет, не знал», — покачал он головой. «Я понятия не имел, кто ее дочь. Мне не пришлось заниматься поиском самому, я попросил друга найти Дарину, когда узнал, кто тебя купил. Мне нужны были эти сведения, чтобы на время избавиться от твоей хозяйки». «Тогда за что ты извиняешься?» — спросил я, медленно приблизившись к мужчине. «Я узнал Дарину, когда она пришла в трактир», — ответил он. «Сразу узнал, но ничего тебе не сказал. Но я промолчал только потому, что в тот момент думал, как спасти Тасю». «Ты узнал ее? Переспросил я. «А она тебя явно видела впервые». «Так и есть», — подтвердил мои слова мужчина. «Мы не были знакомы. Я узнал о ней, потому что когда-то следил за своим братом». «Я ничего не понимаю», — прошептала я, потерев лицо руками. «Ты можешь не говорить загадками? Объясни мне все по порядку. Просто скажи нормально, откуда ты знаешь Дарину?» «Она мать близняшек», — резко обернувшись, ответил Колин. «Что?» Сдавленно прошептала я. Мне показалось, что комната закружилась перед глазами. Я едва успела схватить за руку мужчину, чтобы не свалиться в обморок. Казалось, что я схожу с ума. Мне, должно быть, просто померещилось, что Колин только что сказал про девочек. Да, мне просто показалось. «Когда мать близняшек продала их, я не стал за ней следить», — тихо произнес мужчина. «Меня не интересовала судьба этой женщины, а за девочками я приглядывал. И я правда не сразу понял, куда Дарина отправила свою мать, хотя должен был догадаться». «Быть такого не может», — прижав ладонь к губам, прошептала я. «Этого просто не может быть». «Но это правда», — ответил дракон. «Если бы мне заранее было известно о том, кем является дочь Таси, я бы никогда не стал рисковать жизнью и здоровьем твоей хозяйки. Но я не знал, а все из-за моей одержимости местью. Меня волновал только мой брат и эти дурацкие шахты. Это я виноват в том, что Тася пострадала». «Нет», — шепнула я, покачав головой. «Твоей вины в этом нет. Она могла и сама найти свою дочь. И все это повторилось бы».